Глава 31. Насчет красавицы я не лукавил. У женщины были прямые, чуть растрепанные после удара светлые волосы средней длины, кожа безупречно гладкая, а глаза небесно-голубые. Настоящая куколка, разве что в самом взгляде было что-то лисье, хищное, и наряд ее точно не из местных. Облегающий, из плотной кожи, подчеркивающий весьма приятную глазу фигуру, темный, с небольшим декольте. На поясе несколько маленьких ножей, еще по одному в сапогах. Очень эффектная дамочка. А еще у нее есть дар, и гораздо больший, чем у виденных ранее магов этого мира. «Как ты это сделал?» — пискнула она, вытаращив на меня глаза. «Кажется, ты совсем не в том положении, чтобы задавать вопросы. Не находишь?» — сказал ей и одновременно взмахом руки зажег фонарь на столе, чтобы лучше ее рассмотреть. Женщина в ответ недобро на меня зыркнула и словно расслабилась. Но я бдительности не терял. Она маг, а следовательно может выкинуть что угодно. Жаль, что у меня под рукой нет гасящего дар амулета, а то надел бы сразу. Тот лежал в ящике стола в моем кабинете по соседству, но мне уж очень не хотелось даже на миг выпускать эту красотку из поля зрения. «Послушайте, барон». «Все совсем не так, как может показаться. Я тут вовсе не для того, чтобы причинить вам вред». «Правда?» — криво усмехнулся я. «Извини, если не очень-то тебе верю. На меня уже покушались несколько раз, но, наверное, впервые это делает дамочка, способная становиться невидимой». «Если бы я хотела вас убить!» И тут она меня удивила, внезапно растворившись, а затем выскользнув за пределы созданных мной кандалов. При этом сделала это с явной долей позерства и артистизма, театрально поправив волосы после того, как вернула себе материальность. «То сделала бы это давно!» «Сильно сомневаюсь. Женщина на это немного обиженно поджала губы. Я Лилия», — представилась она. И вновь превратилась в едва уловимую дымку, но лишь для того, чтобы возникнуть у моей кровати и сесть на нее. «Я тут вовсе не за тем, чтобы убить вас, барон». «Тогда зачем?» «Вы очень сильный маг. А нас интересуют сильные маги. Вам доводилось слышать когда-нибудь о чаще?» «Ах, так вот оно что!» Немного расслабился я. «Похоже, эта девица пришла из той же организации, что и Ксюша. Да не так много, но приходилось». «Тогда это очень упростит мою задачу», — обрадовалась она. «Я бы хотела, чтобы вы и ваши маги присоединились к нам. Госпожа Владислава — это наша предводительница, самая сильная ведьма в мире, и ей нужны маги такой силы, особенно если они не страшатся наших врагов. Я немного понаблюдала за вами, барон, и почти уверена, что вы хорошо послужите интересам чаще». Мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы не заржать. Она говорила это таким тоном, словно я всю жизнь лелеял мечту присоединиться к их организации. «Слушай, Лилия, так?» Она кивнула. «Мне неинтересно присоединиться к вашей чаще». «Неинтересно?» — растерялась она. «Но вы маг, а там вы сможете найти убежище. Разве похоже, что мне оно нужно?» «Вы не понимаете, о чем говорите», — настаивала она. «Ваш город — это пыль по сравнению с могуществом врага. Он не оставит от вас камня на камне. Пришлет драконов, например». «Пусть присылает. Парочку мы уже прикончили». «Что?» — женщина растерялась. «Нет, вы не веришь? Могу утром показать оба черепа, они у нас на складе валяются. Сколько ты вообще в городе?» «Это к делу не относится». «Сколько?» — настоял я. «Второй день. Но я услышала достаточно». «А про порталы знаешь?» «Какие порталы?» В глазах дамочки мелькнуло искреннее непонимание. Что ж, в итоге плохо она делала свою работу, ведь работа в порталах шла и без моего участия. Из шахты точно таскали руду, но, видимо, девчонка занималась чем-то другим. Скорее всего, по моим столам шарилась или подслушивала разговоры офицеров. Теперь я рассмеялся уже полноценно. «Девочка, при всем уважении, ты обо мне ничего не знаешь. Не знаешь ни о том, что тут происходит, ни о том, что я планирую. Я не враг вашей чаще. Я бы даже сказал, что рад посотрудничать, но переставай делать вид, что вы нужны мне больше, чем я вам. Все с точностью да наоборот, и скоро вы сами в этом убедитесь». Взгляд Лилии стал колючим, а плотно сжатые губы и вовсе стали тонкой полоской. Не такого разговора она ожидала, но мне было плевать. День был тяжелым. «Выметайся», — бросил ей я. «Поговорим утром, когда я немного высплюсь». Женщина обиженно вскочила с кровати, скрестив руки на груди. «Утром меня может и не быть, тогда скатертью дорога». Без особого стеснения вначале швырнул кобуру с револьвером на тумбочку рядом с кроватью, а затем и вовсе стал стягивать с себя рубашку. Лилия мгновение засмотрелась, а затем развернулась и выпорхнула из комнаты. Это я понял по исчезнувшему из поля досягаемости металлу. А теперь спать. Проснулся с рассветом, уставшим. Словно и не спал вовсе. Но хотя бы магическое ядро немного подуспокоилось, и потоки маны внутри него стали заметно спокойнее. Поднявшись, покрутил головой, но никого постороннего рядом не почувствовал, так что выбрался из постели и вышел на улицу, чтобы окунуться в бадью с водой. Холодная вода сразу немного взбодрила и прояснила мысли. Следующим этапом был завтрак и поход в лазарет, чтобы узнать, как там Юлианна. На мое облегчение девушка уже пришла в себя, и я как раз застал ее поедающей кашу без особого энтузиазма. Но при моем появлении она сразу просияла. «Ох, ваше благородие, вы прям с позаранку». «Хотел тебя навестить», — сказал ей и сел на край кровати, положив свою руку на ее. Юлианна тут же смущенно улыбнулась, и мне было совершенно плевать, что на нас тут пялилось еще как минимум несколько пациентов, попутно не очень удачно пытающихся делать вид, что они на меня внимания не обращают. «Спасибо, Слав», — тихо произнесла она, чуть подвинувшись вперед. «Ты действительно меня спас?» «Конечно, куда я мог деться? Расскажешь, что там стряслось?» Рассказ у Юлианны вышел довольно коротким и сводился к тому, что когда они прибыли в Нижнереченск, вначале все шло довольно неплохо. Немногие оставшиеся в городе жители передумали и теперь сами просились в Вольнов. Но затем к городу приехала странная повозка, словно сделанная из паровой машины, что я возвел в мастерской, а на ней были мракоборцы. «Та сука!» — прошипела Юлианна, видимо, подразумевая ту девицу, что обладала артефактом, подавляющим магию. «Она каким-то образом лишила нас силы, можно сказать, взяла нас готовенькими. Мы толком и сделать ничего не могли. Я понимаю, у нее был странный блокиратор магии, он обращает дар против тебя». «И как ты с ним справился?» «Выстрелил и разбил пулей». Юлианна удивленно уставилась на меня, а потом расхохоталась, но ей очень быстро стало плохо, и пришлось немного успокоиться. «Жаль, я этого не видела», — покачала она головой. «А что насчет твари? Одержимого?» — сменил я тему. «Какого одержимого?» — напряглась она. «Вы его не встречали? Если бы мы встретили одержимого, то бежали бы со всех ног. Крестьяне любят говорить о них как об оживших мертвецах, но истина в другом. Они ужасно сильны, а еще, как говорят, против них бесполезна магия, лишь сталь. Они сами колдуют сильнее иных магов, а физически превосходят даже богатырей. Просто порождение ночных кошмаров». «Лично встречала?» «Нет, но знала людей, что сгинули в попытках с ними справиться. Очень много людей. На наше счастье, настоящие одержимые появляются очень редко. Я обдумывал наш разговор. Выходит, одержимый появился после. Видимо, все было подстроено для того, чтобы заманить меня в ловушку. Юлианну похитили, и я самолично отправился ее вызволять. Тут-то меня бы и прихлопнули. Одержимый должен был с легкостью меня раскатать. Как маг он был намного сильнее, но не вышло». Нас прервала Алина, которая вручила Юлианне кружку с какой-то ароматной настойкой. Воительница сразу скривилась, показывая, что пить ее ей совершенно не хочется, а затем в лазарет вошел и Александр Синицын. «Ох, ваше благородие, не ожидал вас тут увидеть». Раскланялся он, но тут его взяла в оборот Алина, усадив на соседнюю койку и начав какие-то целебные магические процедуры. Выглядел наш боец, мягко говоря, хреново, весь в ожогах жутковатого вида, и удивительно, что при всех этих ранах он ухитрялся самостоятельно ходить. «Ты как вообще?» — спросил я у него. «Так себе», — признался он, пока Алина кропотливо трудилась над его правой рукой. Он отвел ее в сторону, и девушка словно делала массаж, но при этом на пальцах то и дело вспыхивало зеленоватое свечение. Алиночка говорит, что лечение будет долгим. Непростой огонь был. «Да», — подтвердила целительница, не отрываясь от работы. «Проклятое пламя это. Плохое и злое. Придется очень долго эту заразу вытравлять. А если этого не делать, сляжет он и помрет». «Серьезно?» — насторожился я. «Не ожидал, что все настолько серьезно». «Да, мы потеряли еще несколько человек в пути», — с прискорбием подтвердил Александр. «Я и сам лишь чудом смог дотянуть до Вольного. Алиночка говорит, что еще немного, и моя душа ушла бы охранителю». «Повезло вам», — серьезно сказала Юлианна. «Мы потеряли слишком много человек», — не согласился я с ней. «По сравнению с тем, сколько теряли другие, мы отделались малой кровью. Десяток другой человек — это мелочь, когда дело касается одержимого». Меня такой результат все равно не устраивает, и в следующий раз мы будем вооружены гораздо лучше. Я бы предпочел обойтись без следующего раза, высказался Александр. Я тоже. Но что-то мне подсказывает, что мы еще с такими встретимся. Знаете, Ростислав Владимирович, скажи это кто другой, и я бы посчитал этого человека покойником, от которого отвернулся сам охранитель, но я вижу, что вы делаете, и мне начинает казаться, что мы справимся. Что вы, возможно, единственный человек, способный противостоять самим богам. Я ухмыльнулся. И это мы еще не развернулись на полную, Александр. Дай время, и я обещаю, мы этих одержимых на атомы распылять будем. Мужчина кивнул, а я понял, что мне пора. Поцеловал на прощание Юлианну, и плевать, что там будут думать другие. Думаю, многие и без этого шепчутся. Так какая разница? Зашел, пошел в кухню, чтобы перекусить. На улице ощутил, как за мной, выдерживая дистанцию, кто-то движется, но, бросив взгляд назад, никого не увидел. Похоже, что это та самая ведьма Лилия, посланница чаще. Я был с ней вчера немного груб, но у меня действительно было плохое настроение, и столь пренебрежительное отношение к моим усилиям немного разозлило. Сев за общий стол с миской наваристой похлебки, в которую кухарки специально накидали побольше мяса для барона, я принялся за трапезу. «Так и будешь стоять и глазеть или присоединишься?» — спросил я, смотря прямо на невидимую девицу. Та помедлила, но все-таки материализовалась. Уселась напротив, и лицо у нее выглядело напряженным. Для окружающих появление этой женщины стало неожиданностью, но не такой, чтобы вызвать панику. Слишком уж много чудес вокруг стало, так что они просто напряженно косились, но не вмешивались. «Как вы вообще меня видите?» — спросила она, буравя меня хмурым взглядом. «Я же вообще не оставляю следов ни запаха, ни звука. Даже собаки меня почуять не могут, а вы словно насквозь видите». «У меня много талантов, и ты при всем уважении не настолько хороша, какой пытаешься казаться». Лилия обиженно поджала губы, но не ушла, а вместо этого почти мило сказала. «Думаю, мы с вами неправильно начали знакомство, барон». «Согласен». «Отлично», — немного расслабилась она. «Значит, вы в итоге поняли, что приглашение в чащу — это большая честь, и, по сути, ничего нового она мне не сказала, лишь детальнее расписала то, о чем говорила вчера». Она хотела, чтобы я и другие маги немедленно собрали вещи и следовали ее указаниям. А когда мы окажемся в убежище чаще, то проникнемся величием их лидера и сами захотим служить под ее началом. Я сделал глубокий вдох. «Я понимаю, что вам сложно. Вы привыкли к этому месту, но поймите, тут небезопасно. Может, вы действительно убили дракона, но у наших врагов есть и более страшные орудия. Вас спасает лишь то, что это фронтир». И основные силы клана Ночи сосредоточены на западе, рядом с землями красных. У них что-то вроде большой войны намечается. Красные? Это Лилия хотела было объяснить, но я ее остановил. Нет времени, расскажешь в дороге. В какой дороге? Я тут целый подземный форт мракоборцев перебил и теперь эвакуирую оттуда пленников. Можешь поучаствовать, если хочешь. И снова удивление в глазах. Плохой из нее шпион. Несмотря на силы, слишком мало знает, хотя тут можно было столько вызнать из разговоров. Ну да ладно, мне же лучше. По дороге и поговорим. У меня к тебе очень много вопросов.